Важная встреча. Ларри и Дейзи ожидали его в своей летней беседке, а Пип и Бетси еще не подошли. Ребята удивились, когда увидели, что Фати все еще в шортах. «Ты что, всю жизнь проведешь в шортах?» — спросил Ларри. «Я лучше дам тебе пальто, а то ты замерзнешь здесь. По всей беседке гуляет ветер». Вскоре пришли Пип и Бетси, и все они вместе со счастливым и заинтересованным Бастером провели чрезвычайно интересную встречу. Прежде всего, Фати рассказал им о том, что случилось позавчера, когда он убежал от Юнис в сарай и занялся переодеванием. «Я вырядился бродягой. Тряпье, усы и все остальное. Поэтому, когда Юнис заглянула в замочную скважину, она так испугалась, что позвала на помощь». Все рассмеялись. «Так ей и нужно. Пусть не подглядывает», — сказал Ларри. «А что было дальше?» «И надо же было так случиться, что в это самое время никто иной, как Гун, совершал свой воскресный обход по соседней дорожке», — сказал Фати. «Можете догадаться, как мне пришлось попотеть, прежде чем удалось смыться. Бастер чуть с ума не сошел от радости, прыгал и носился вокруг меня, а Гун и Юнис думали, что он нападает на меня. Гун и изобразил это так, что он почти прокусил мои лодыжки до костей». «Но им не удалось поймать тебя, не так ли?» — спросила Бетси взволнованно. «Конечно, нет», — продолжал Фати. «Как бы то ни было, случилось так, что инспектор приехал к Гуну по поводу одного опасного парня, бежавшего заключенного, который, по его мнению, прячется где-то в Питерсвуде. А старина Гун выложил ему все о бродяге, которого он выгнал из моего сарая, и заявил, что он уверен, что именно этот бежавший заключенный и прятался там». Рассказ Фати вызвал такой дикий хохот, что потребовалось какое-то время, прежде чем он мог продолжать. «Да замолчите же!» — взмолился Фати. «Ларри, твоя мама может подумать, что мы здесь замышляем что-то ужасное, и спустится к нам». «Ладно, все это так смешно!» — сказал Ларри. «Что было дальше?» «Ну, вы ведь понимаете, что инспектор не такой идиот, как Гун», — сказал Фати. «Он сразу догадался, что старик-бродяга — это я, и пришел разузнать». Все с тревогой посмотрели на Фати. «Он рассердился?» — спросила Бетси. «Конечно, нет. Разве я не могу переодеваться в своем сарае, если мне этого хочется?» «Конечно, могу. Но, видите ли, инспектору пришлось раскрыть служебную тайну. Он рассказал мне о человеке, за которого Гун принял меня. Я воспользовался случаем и спросил, не можем ли мы помочь. И он сказал, можем». «Вот это да!» — взволнованно воскликнул Пип. «Значит, нам придется разгадать еще одну тайну. Ну, может, и не совсем тайну, но что-то в этом роде. А ты знаешь что-нибудь об этом человеке?» «Да. Смотрите, вот подробное описание». И Фати разложил листки бумаги на столике в беседке. «А вот фотография этого человека в профиль и анфас. Но, скорее всего, он может изменить внешность. В этом деле он большой мастак. Так что фотографии не особенно помогут». Все начали разглядывать фотографии. У человека на снимке был умный, пронзительный взгляд и темные брови. Губы были довольно тонкими, а под носом темный неровный шрам. Фати ткнул пальцем в шрам. «Это ему придется прятать», — сказал он. «Иначе говоря, он, вероятно, наклеит усы, если только не успел отрастить свои собственные. Он и бороду может отрастить, чтобы скрыть свой безвольный подбородок». Волосы у мужчины были прямые, густые. «Он мог завить их или сделать перманент», — решил Фати. «А может, прорядить как-то, чтобы выглядеть лысоватым? Никогда не знаешь, как получится». «Да, если он проделает все это, фотографии не помогут», — сказала Дейзи. «Руки у него шишковатые», — заметил Пип. «Держу пари, он будет прятать их в перчатках». «Да, но ведь у многих руки шишковатые», — возразила Бетси. «У нашего садовника, например, все в шишках». «А есть у него какие-то особенные привязанности или что он не любит?» — спросила Дейзи. «Кажется, он любит кошек», — Фатти вдруг встрепенулся. «Надо же! Странно, как я раньше не обратил на это внимания. Он интересуется природой и увлекается насекомыми». «Ага! Что означает твое «ага»?» — удивился Пип. «Интересуется насекомыми, и известно, что может находиться в Питерсвуде», — сказал Фатти. «Вам это ни о чем не говорит, мои дорогие тупицы?» «Ты хочешь сказать, это конференция каких-то там Колли?» — вспомнил Ларри. «Да, в этом что-то может и есть. Но неужели ты думаешь, он способен появиться под видом Колли, в общем, любителя жуков, ходить серьезным видом, сидеть на заседаниях в ратуше, в то время как все сбиваются с ног, разыскивая его?» «Ну, это, пожалуй, уж слишком смелое предположение», — сказал Фатти. «Но лучше не упускать из виду ни одной улики. Может быть, лучшего места и не придумаешь, заседание на конференции. Кому может прийти в голову разыскивать там сбежавшего преступника? А если он к тому же еще и наденет очки, чтобы скрыть свой острый взгляд? А еще и шляпу, шарф и теплое пальто, как у мистера Толлинга», — подхватила Бетси. «Откровенно говоря, когда мы впервые увидели его на вокзале с этими усами, бородой и всем прочим, у меня возникло такое ощущение, что он пытался скрыть свою внешность». «Да, дело нам предстоит нелегкое», — Фатти с довольным видом собрал бумаги. «Зато и интересное. Но не забывайте, Гун тоже повсюду высматривает этого молодчика. И что бы нам ни пришлось предпринять, нельзя позволить, чтобы он обскакал нас». «Господи, да ни в коем случае!» — воскликнула Дейзи. «Кстати, а какого роста этот человек? Высокого, низкого, среднего?» — ответил Фатти. «Но не стоит забывать, что он может выглядеть выше, если наденет туфли на каблуках. А если начнет сутулиться, то будет казаться ниже ростом. Инспектор Дженкс сказал, что он большой мастер менять внешность. Так, давайте составим план». «Конечно!» — поддержала Бетси. «Но нельзя допустить, чтобы Юнис хоть что-нибудь узнала об этом». «Она подслушала мой разговор по телефону с Дейзи», — вспомнил Фатти. «Это на нее похоже. Она настойчиво пыталась узнать, почему инспектор приходил ко мне сегодня утром. И, конечно, обозлилась, что он не стал разговаривать с ней об этом бродяге. И она ничего не знает о том, что этим бродягой в сарае был я». «Ну, нам придется быть очень осторожными, когда она будет поблизости», — сказал Ларри. «Ну так с чего мы начнем расследование, Фатти? Надо все обдумать». «Мне кажется совершенно очевидным, что парень постарается раствориться среди окружающих, надеясь, что его не заметят», — сказал Фатти в раздумье. «Вряд ли он снимет комнату в гостинице или пансионате. Он знает, что полицейские будут наводить там справки». «Нет, я думаю, искать его надо в двух местах». «В каких?» — спросила Бетси. «Ну, во-первых, это ярмарка, а второе место — конференция колеоптеристов. Я в этом абсолютно уверен», — сказал Фатти. «Но мы ведь не сможем попасть ни на одно из заседаний», — возразила Дейзи. «Ведь ни один из нас не является коли... каких там...» «Я могу попасть», — сказал Фатти. «Отец Юнис дал мне пригласительные билеты на все заседания. Он и папе с мамой дал билеты, так что мы сможем попасть на любые заседания». «Ну, я-то не пойду. — решительно заявила Дейзи. «Бррр! Эти жуки будут лазить повсюду!» «Не говори глупости! Если там и будут выставлены жуки, то только на булавках, рядами в специальных стеклянных ящиках», — объяснил Ларри. «Верно ведь, Фатти? Они ведь дохлые!» «Конечно! Я думаю, эти заседания будут проходить так. Встанет их главный колеоптерист и прочтет длиннющий доклад. А потом, в конце, они, может быть, обсудят что-нибудь. Тому, чья очередь будет сидеть на заседании и рассматривать колеоптеристов, а вдруг один из них сбежавший преступник, будет очень скучно». «Вот еще! Тогда и не пойду», — быстро вставила Дейзи. «Я лучше отправлюсь на ярмарку». «Ну ладно, мы все туда пойдем», — решил Фатти. «Вообще-то, я думал, мы отправимся сегодня же. Правда, конференция начинается только завтра, так что не пойти ли нам на ярмарку? Мы сможем совместить приятное с полезным». Все решили, что это отличная мысль. «А как насчет Юнис?» — забеспокоилась Бетси. «Ее тоже придется взять». На минуту воцарилось молчание. Потом Фати глубоко вздохнул. «По-моему, другого выхода нет. Мама хочет, чтобы я взял ее. Она поднимет ужасный шум, если я попытаюсь увильнуть. Черт возьми!» «Нам нужно будет по очереди сопровождать ее», — великодушно предложил Ларри. «Ты, Фати, у нас самый сообразительный. Так что, скорее всего, ты и нападешь на след человека, за которым мы охотимся. Как только ты сегодня вдруг захочешь с кем-либо поговорить или нужно будет кого-либо выследить, только моргни, и я сразу же займусь Юнис». «Спасибо», — поблагодарил Фати с облегчением. «Ведь я буду связан по рукам и ногам, если она на целый день прилипнет ко мне, как пиявка. И не забывайте, главное, ни слова Юнис о нашем деле. Если кто-то случайно проговорится, ему придется совсем выйти из игры». Такая участь показалась всем ужасной. Бетси даже испугалась. Про себя она решила, что вообще не будет разговаривать в присутствии Юнис. Фати ухмыльнулся, увидев ее посерьезневшую физиономию. «Не беспокойся, малышка Бетси. Ты нас не подведешь. С тобой это никогда не случалось. Вот за кого я действительно боюсь, так это за Бастера. Он ведь все время к нам прислушивался, навострив уши. Бастер, ты ведь ничего не выдашь этой девчонке, не так ли?» «Гав!» — весело отозвался пес, почуяв, что серьезное совещание подошло к концу и что Фатти обратил на него внимание. И сразу же улегся кверху животом, чтобы его почесали. «Где мы встретимся?» — спросила Дейзи. «Ой, смотрите, да ведь это же Юнис! Она нас выследила! Она, видно, думает, что я изо всех сил бегаю где-то далеко!» — всполошился Фатти. «Скорее! Вы все выходите из беседки, а я останусь здесь! Отведите девчонку в дом и накормите до отвала печеньями всякой всячины. Она готова есть все время». Не успели они покинуть беседку, как подошла довольно мрачная Юнис. «Привет!» — поздоровалась она. «Где Фатти? Его мама сказала, что он мог пойти к Ларри, и я пошла сюда. А мама Ларри говорит, что у вас тут совещание. Вот я и отправилась в беседку». «Добро пожаловать!» — неестественно улыбаясь, приветствовал ее Ларри. «Пошли в дом, поедим чего-нибудь. Ты любишь имбирные пряники?» «Интересно, куда запропастился Фатти? Он себя совсем загоняет этими многокилометровыми пробежками. Пойдем, Юнис!»